«Ну, разве что на месяц», — сказал я. «Мы впервые поцеловались и с того вечера перешли на «ты». Расстались после полуночи». 11. И Клавдии, и мне теперь предстояло объявить о нашей помолвке родителям и другим родным. Тяжело писать, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Раз собрался писать воспоминания, надо писать всю правду, как бы горька она ни была. В ближайшую субботу после работы мы вдвоем отправились в Дмитров. 7 километров пешком нам казались пустяками. Я проводил Клавдию на поезд, а сам пошел к родителям. Сперва признался матери. Она не поверила, ведь этот мой шаг противоречит моей же теории, что я не имею права жениться. А женитьбе лишь на месяц мать сказала, что это вовсе легкомысленная затея. В жизни на таких условиях никто и никогда не женился. Она дождалась, когда от отца уйдет ученица, и рассказала ему о моей, как она выразилась, мальчишеской задумке. «С тобой разговор короток. Нет и нет», — только и сказал отец. Я продолжал настаивать, привел такой для моих родителей, казалось бы, веский довод. Клавдия глубоко верующая, в церковь ходит. Родители продолжали меня убеждать, где это слыхано, чтобы жениться на 1 месяц. Они назвали нескольких девушек нашего круга. Неужели ни одна из них не приглянется мне? И еще были доводы. У меня заработок крохотный, и Клавдия старше меня на 2 года, и имя у нее неподходящее. Пришлось мне дать обещание, что я подожду до следующей осени. Испытательный срок показался мне чересчур долгим, но, с другой стороны, я понимал, нельзя же столь серьезные вопросы решать скоропалительно. И я послушался родителей. Они умолчали еще одну причину, почему так резко восстали против моих намерений. Но я знал, что та причина как бы не являлась решающей. Клавдия была дочерью железнодорожника. Моему брату Владимиру и моим сестрам пока решили ничего не говорить. Когда в следующий понедельник вечером мы с Клавдией остались вдвоем, я узнал, что и ее родственники всполошились. С одной стороны, их беспокоило. Дочь давно, что называется, на выданье. Лет ей было 26, и все ее предыдущие романы кончались ничем. А теперь, неужели серьезно? Ведь сослуживец-то кто? Ведь он нам всем анкеты испортит. Нашелся один родственник, который сказал Клавдии: «Послушай, Клавочка, мне достаточно одного звонка, и твой жених тут же исчезнет». И Клавдия и ее родители уговорили того родственника никуда не звонить. А родни у нее было куда более, нежели у меня. Родители, 5 сестер с 5 мужьями, 2 брата с женами и бесчисленное число двоюродных. Клавдия была самой младшей. Все ее родные были советскими служащими и добросовестно трудились на разных поприщах. Читая газеты, они искренне верили, что колхозы — это очень хорошо, что пятилетки успешно выполняются под мудрым руководством великого вождя. Среди их знакомых не было ни одного арестованного. Они были убеждены, что сажают только врагов народа, вредителей и жуликов. Между собой дружили и под разными предлогами постоянно собирались вместе, соревнуясь друг с другом, как бы повкуснее угостить. И все они были счастливы и благополучны, все получали обильные пайки, жили хотя и в коммунальных квартирах, но нисколько не тяготились их теснотой. Тогда жильцы редко ссорились. Последующие годы, а затем война, показали, что их прежняя жизнь проходила в иллюзорной обстановке. Они совсем не знали, что творится в нашей стране, как живет простой крестьянин. К религии они были совсем равнодушны. Если кто из них оставался верующим, то скрывал свои устарелые взгляды. С родителями Клавдии я познакомился еще до наших объяснений. Они приезжали в круглый дом. Более того, мать Клавдии, увидев меня, сказала ей, не зная о моих изъянах, «Вот бы тебе жених!» Теперь ее родственники решили, что она должна в первую очередь привести меня к самому уважаемому изо всех них, к мужу третьей по счету сестры Сергею Давыдовичу Галачевскому. Я надел единственный свой хороший костюм, который купил на свои деньги еще в те благополучные годы, когда рисовал карты для журнала «Всемирный следопыт». Моя мать его тщательно сберегала в сундуках за время наших переселений. Сергей Давыдович, его жена Евдокия Михайловна, иначе Дуся, меня встретили весьма любезно в своей комнате на Селезневке, угостили на славу, поднесли водочки больше, чем, пожалуй, следовало. После вкусных обеда и чая мы с ним вместе завалились спать на широкую тахту. Сергей Давыдович, по национальности еврей, по должности директор парфюмерного треста ТЖ, был первый член партии, от которого я не ждал для себя вреда и кого не боялся. Думается, что он был первым членом партии, который не отнесся ко мне с недоверием, не увидел во мне чуждый элемент. Он сражался на фронтах гражданской войны и был глубоко идейным, настоящим ленинцем. В партии состоял с 1917 года. И он же сказал, что я ему понравился. Через неделю Клавдия меня привела на показ всем своим родным на квартиру самого старшего в их семье, Бавыкина Ефима Михайловича, занимавшего должность бухгалтера в наркомате обороны и жившего с женой и взрослым сыном в Мерзляковском переулке. Все на меня глядели, изучали меня. Я краснел, слушал тосты с благими пожеланиями, но сам молчал. Всем ли я понравился, не знаю. Конечно, страшно было впервые попасть в большую и дружную компанию близких между собой людей, но для меня пока еще чужих. Ночевал я в дни обоих визитов у родителей Клавдии на полу в их комнатке на улице Красина, бывшей Владимира Долгоруковской, а еще раньше бывшей Живодерки. Под этим не очень благозвучным названием ее знали старые москвичи. А рано утром, еще до трамваев, мы бежали вдвоем пешком на Савеловский вокзал. Я рассказал своим родителям, как меня дважды гостеприимно принимали. Было решено, что надо рассказать о Клавдии Владимиру с Еленой и моим сестрам. И надо, наконец, всем моим с ней познакомиться. Конечно, Клавде было очень страшно сидеть за общим столом и чувствовать на себе недоверчивые взгляды моих родителей и брата Владимира. Я отвел ее в соседний дом ночевать в комнату тети Саши, а сам вернулся. Много исполненных горечи слов я услышал. И курносая она, и все молчит, и что я в ней нашел? Я знал, что брат Владимир, наверное, тяжелее других переживал мое решение. В своем дневнике он записал: «Сережка прожил девственником до 25 лет, вздумал жениться. Ничего в ней особенного. Любит покушать». Вообще-то и сам Владимир, и наш отец тоже были девственниками до своих свадеб. А насчет покушать скажу, что мы тогда явились из круглого дома действительно очень голодными. Так должна была исполниться вторая половина пророчества Прасковьи Павловны. Я собрался жениться. В Москву привезли из Питера много полотен Рембрандта. К ним присоединили московские картины великого художника. Я повел Клавдию на выставку. Там я единственный раз видел портрет брата в шлеме, который вскоре был продан американскому миллиардеру, как тогда говорили, за 40 тракторов. Мы ходили, смотрели. Я был очень огорчен, узнав, что Клавдия даже и не слыхала о Рембрандте. А впрочем, что же тут удивительного? Школа девятилетка и плюс ботанические курсы. Я решил, буду потихоньку ее просвещать. По вечерам пересказывал ей события из русской и всемирной истории, читал вслух классиков. В Москве я повел Клавдию к своей старшей сестре Соне. Глубокая христианка, она нас благословила, тепло приняла. Ее мужа Виктора Мейн тогда не было, но я знал, что к нашей предстоящей свадьбе он тоже отнесся весьма недоверчиво. Как можно начинать вить гнездо, ничего не имея за душой? Что думала обо мне сестра Маша, не помню, а сестра Катя, которой я пришел на Молочный переулок, меня крепко поцеловала. У нее недавно родился сын Владимир, кстати, мой крестник, и она была безмерно счастлива со своим мужем и моим другом Валерием Перцовым. Но он увидел в моем предстоящем шаге одно легкомыслие и написал моим родителям и брату Владимиру письмо на 16 страницах, убеждая их отговорить меня от моего решения. Всю осень и всю зиму 1933-34 года мы, покорно выполняя волю моих родителей, продолжали жить в круглом доме в разных комнатах. Клавдия разбирала и взвешивала собранные залито сухие букетики разных растений. Я что-то чертил и подсчитывал. А каждую субботу после работы мы и в морозы, и в метели торопились за 7 километров на московский поезд. Через воскресенье мы возвращались в Дмитров по вечерам. Я ночевал у родителей, Клавдия в соседнем доме, а рано утром бежали в круглый дом. Постепенно мои родители начали все более благосклонно относиться к Клавдии. Крепко помогли мне сестра моей матери, тетя Катя, и ее муж, дядя Альда, Александр Васильевич Давыдов. Вернувшись из ссылки, они поселились рядом с нами в Хлебникове, а когда мои переехали в Дмитров, они вскоре последовали за ними. Нашли квартиру недалеко от вокзала и зажили с 2 младшими дочерьми. Дядя Альда служил в литературном музее у Бонч-Бруевича, разбирал разные архивы. Однажды Владимир Дмитриевич вызвал его и сказал ему: «Знаете ли вы, что приходитесь родственникам Лермонтову?» «Знаю», — ответил дядя Альда. «Моя мать, его троюродная сестра через Столыпиных». «Так что же вы до сих пор молчали?» — воскликнул Бонч. «Он выхлопотал моему дядюшке лермонтовскую пенсию, 600 рублей, благодаря которой уже во время войны он получил в Москве комнату, а пенсию получал до самой своей смерти в 1963 году. В годы молодости, нередко кутивший по московским ресторанам, он приходил в Дмитрове к нам и под гитару вместе с Еленой, женой брата Владимира, пел старинные цыганские романсы. А тут, познакомившись с Клавдией, и он, и тетя Катя начали горячо убеждать моих родителей, что девушка им понравилась, нечего на нее коситься, а с доверием принять ее в семью как будущую сноху и полюбить ее. Помню один рассказ дяди Альды из его архивных поисков. Где-то он раскопал копию обращения матери-писателя Алексея Николаевича Толстого на царское имя. Она просит присвоить ее малолетнему сыну фамилию и титул своего мужа, с которым не жила много лет. Выходило, что классик советской литературы вовсе не третий Толстой. Дядя показал этот документ Бончу. Тот ахнул и сказал: «Спрячьте бумагу и никому о ней не говорите. Это государственная тайна». 12. Расскажу о 2 событиях, которые произошли в нашей семье в ту зиму. Одно из них раньше, другое позднее, которое раньше не помню. Сестра Маша, продолжая работать в Московском геологическом комитете, ночевала в Москве, постоянно ходила то с одним, то с другим парашютистом в театры или на концерты. Словом, жизнь вела довольно-таки беззаботную. Ее вызвали в ГПУ, спросили о профессорах-геологах, о чем они разговаривают между собой. Маша никаких порочащих сведений о почтенных ученых не дала, да и не могла дать.